Подожди меня, тебя я не согрею. Я все твои слова сумею разгадать. Где нет огня, где угли еле тлеют. Не жди меня, прощай, не жди меня. Стал ты вдруг такой чужой, словно со мной никогда ты не был. Только дождь над мостовой плачет по нам. Небо, не жди.